Второе. Отношение каенитов к другим людям. Изоляционизм. Каин после убийства стал испытывать постоянный страх за свою жизнь, недоверие и подозрительность в отношении окружающих людей. Епископ Сергий Соколов подчеркивает, что Каина ни на минуту не оставлял страх. Какова причина? Вор видит во всех остальных тоже воров и думает, что у него могут украсть. Убийца боится, что и его убьют. Важным элементом жизни Каина стала изоляция от окружающих людей через создание искусственных барьеров. Каин после убийства Авеля стал проживать в городе, однако это не был город в современном смысле слова, это был участок земли, окруженный оградой, ограждением. Такая изоляция была проявлением чувства одиночества каинитов. При этом она еще больше усиливала это одиночество. В этой особенности поведения первых каинитов предусматриваются развившиеся позднее эгоизм и индивидуализм. А еще позднее эта особенность перерастает в чувство превосходства каинитов над остальными людьми.